Глава вторая. Вторник. Утро. «Белкин?» Андрей молча кивнул и, увидев полицейский жетон, сделал шаг назад. «Я, между прочим, тоже Белкин», — сказал седой мужчина с опухшим, но добрым лицом. «Дознаватель из районной управы. Иван Петрович, так ко мне и обращайся». «Как у Пушкина», — улыбнулся Андрей. «У кого?» «У писателя Пушкина», — повторил он громче, словно для глухого, и смутился. «Да вы проходите!» Иван Петрович аккуратно прикрыл дверь и, расстегнув легкий бежевый плащ, повесил его на крючок. «Не работаешь?» — спросил он, осматриваясь. «Вообще работаю», — Андрей замер в неловкой позе. «Сегодня выходной». «Молодец», — похвалил дознаватель. «На что деньги тратишь? Не пьешь?» Он продолжал изучать обстановку, хотя изучать было особо и нечего. У Андрея появилось ощущение, что Иван Петрович смотрит не на поверхность предметов, а вглубь. Это немного напоминало прием у врача, и Андрею стало приятно. В нем с детства жила уверенность, что поход в клинику сам по себе уже является частью лечения и поэтому прибавляет здоровье. «Не пью», — сказал Андрей. «Я этого не люблю». «Копишь? На что?» «Не решил еще. Может, круиз?» «Молодец», — снова сказал Иван Петрович, и Андрей понял, что дознавателю все равно. Походив по комнате еще с минуту, полицейский извлек из кожаного футляра плоский диск и демонстративно положил его на стол. В центре диска загорелся зелененький огонек. «Предупреждаю. Разговор записывается, и твои ответы имеют юридическую силу». «Если навру, меня посадят», — догадался Андрей. «Вроде того», — сказал он с неохотой. «Вчера вечером ничего подозрительного не заметил?» «Еще как заметил. Женщина во дворе кричала». «Дальше», — поддержал Иван Петрович. «А потом исчезла. Я полез ее спасать, а ее уже не было. А я себе штаны испортил». «Куда полез?» «В кусты. И об кусты разорвал». В подтверждение Андрей потеребил неровный шов на брюках. «Значит, женщина в кустах кричала?» «Дальше». «Все. Потом она пропала, и все». «Думаю, к делу это не относится», — проговорил дознаватель. «Но если хочешь, можно оформить как официальное заявление. Тогда придется рассказать еще раз и поподробнее». Андрей пожал плечами. «Нет, наверное». «Что-нибудь еще, кроме женщины?» «Больше ничего». «В соседнем доме совершено убийство», — неожиданно и как-то бесцветно сообщил Иван Петрович. «Убийство?» — с ужасом воскликнул Андрей. «Кого?» «Гражданина Аристарха Павлова, 51 года от роду. Ты был с ним знаком?» «Нет, не был». Дознаватель выразительно посмотрел на диск. «Аристарх? Павлов?» — переспросил Андрей. «Нет, я его не знаю». «Не знал. Так если это в соседнем доме, вам лучше туда пойти?» «Спасибо за совет». Иван Петрович приблизился к окну. «Вон там он жил, на 12 этаже. Занавесок у него тоже нет. Вечером, когда включается свет, отсюда все видно. Я хочу сказать, ты мог это видеть». Андрей встал рядом и отсчитал на противоположной стене 12-е окно снизу. «Правда», — сказал он, — «видно». «Продолжай», — встрепенулся Иван Петрович. «Что видно?» «Окно видно. Когда стемнеет, я посмотрю». «Ду...» — начал дознаватель, но осекся и лишь кашлянул. «Убийство уже произошло. Теперь смотреть поздно». «Раз поздно, тогда не буду». Иван Петрович взял со стола диск и убрал его в футляр. «Вот тебе адреса», — сказал он, вручая Андрею визитку. «Здесь и управление, и мой личный. Не потеряй». «Я не потеряю». «Иван Петрович». «Да?» — отозвался он, надевая плащ. «Интересно, а сколько у вас баллов?» Ты разве не знаешь, что это нескромный вопрос? Почему нескромный? У меня все время спрашивают, что тут нескромного. Дознаватель вздохнул и, оперевшись ладонью о стену, сказал: «В мае у меня 715. А ценз в полиции какой?» «Для моей должности 650. «У-у-у-у!» — покачал головой Андрей. «Вам хорошо, у вас с запасом». «С запасом!» — подтвердил Иван Петрович, улыбнувшись. Он уже открыл дверь и вынес ногу за порог, но остановился. «Как, говоришь, то произведение называется, которое Пушкин написал?» «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». «Покойного?» — нахмурился он. «Но это давно было. Пушкин и сам уже умер». «Ладно, почитаю. Адрес не потеряй». Выйдя из квартиры, он с кем-то столкнулся, пробормотал «извините» и уже на полпути к лифтам крикнул: «Счастливо, Белкин!» «До свидания!» — крикнул в ответ Андрей. «Ой, здрасте!»